Что это? — Трупы, — спокойно ответил Лонг. — Чьи? — Людей третьего. Ты не знаешь, кто это такой? — Нет. — Да вот, понимаешь, — Лонг иронично кивнул на пол. — Решили навязаться нам в компаньоны, так сказать, поучаствовать в нашей с тобой сделке. Разве это честный бизнес? — Нет. — А разве не ты их навел сюда? — Нет. — Значит, ты не будешь возражать, что я отбил им интерес совать свой нос в чужие дела? — Нисколько. — В общем-то, я тебе верю. Если бы они заранее знали, что им придется запачкать пол на одной из дачек своего любимого шефа, они бы вели себя, конечно, иначе. — Как? Шефа? Андрей ошалело стал озираться. Сзади он увидел какого-то громилу, с виду еще более мрачного, чем ироничный Лонг. — Что ты бегаешь глазками, Андрюша? Ледяной тон заставил обернуться назад. Лонг направил свои рыбьи бесцветные зрачки прямо на Соболина. — Ищешь еще покойничков? — В таком случае докладываю. Киллер улыбнулся. — В лесочке лежат еще пятеро. Этих же мы сюда затащили, так сказать, для наглядности. Улыбка вмиг стерлась, и лицо стало бледным. Правда, и у нас потери есть. Троих наших мы уже снесли в багажник. Видел у порога машину? Андрей лишь утвердительно кивнул головой. — Вот так-то, дружище! Лон грустно вздохнул. Так что не хотелось бы мне думать, что на эту пустующую дачку людей третьего вдруг занесло по твоей наводке. Чего им было здесь охранять? Хозяин их сейчас гуляет в другом месте. Непонятно, а? Я их не наводил. Ладно, ладно, верю. И Лонг вдруг протянул к нему руку. Слава богу, ту, что без пистолета. А теперь давай диск. Длинные пальцы, словно паучьи лапы, нетерпеливо шевелились в воздухе. Андрей посмотрел на них и услышал свой голос. — Я его не взял. — Как это? — А сделка? — Не взял, потому что хочу уйти отсюда живым. Брови блондина чуть приподнялись, а рука опустилась. Одна ошибочка. Надо сказать, хотел уйти. Надо, — угрюмо согласился Андрей. Но прежде... Лонг сделал неопределенный жест, теперь уже рукой с пистолетом. Нужно кое-что уточнить. «Так что же, все это было блефом, и у тебя нет никакого диска?» «Есть». «А что на нем написано?» «Там имеется подпись рукою первого». «Так...» Лонг посмотрел на своего напарника, все еще стоявшего у Соболина за спиной. Что-то мелькнуло у блондина в глазках. И Андрей понял, тот не хочет, чтобы кто-то был и дальше свидетелем их разговора. — Слышишь, Серый, поди заведи машину, скоро поедем. — И то правда, — отозвался тот, — давно пора сматывать удочки. И, отбросив ногой пистолет Соболина подальше, добавил: только мне не хотелось бы выходить на улицу с подсветочкой за спиной. Но мало ли что. Правильно, гаси иллюминацию. Свет потух. Андрей почувствовал, как тут же молниеносно в живот ему уперлось дуло. Это уже был пистолет самого Лонга. А потом они оба услышали, как Серый, тяжело ступая, вышел из дома. Андрей различал контуры Лонга, но не видел его лица. Вместо отвратительной физиономии маячило еще более мерзкое какое-то плоское пятно, чернее окружающей черноты. — Ты меня убьешь? — Сам рассуди. Диска ты не принес. А теперь и вряд ли принесешь, насмотревшись здесь. Да, собственно, мне-то диск не нужен. Мне, наоборот, нужно, чтобы его не было. Первым меня никто не назначит, зато я хочу свалить третьего. Видишь, как я с тобой откровенен. Это действительно вилла третьего, я не шутил. А завтра, представляешь, на ней найдут 9 трупов. Нет, 10. Извини, про тебя забыл. Итак, 1 труп к тому же будет принадлежать журналисту. Согласись, скандал разгорится невероятный. Пресса, телевидение. А тут еще и диск никак не появляется. Ты же говоришь, диск у тебя. Да. Ну вот, диск предъявить совету третий не сможет. Это раз. К тому же он неожиданно засветился в прессе, будучи замешан в гангстерской разборке. Это 2. Как думаешь, ухватится за такой материал ваш брат, журналист? Наверное, изображая сомнение, произнес Андрей. Не наверное, а точно. Тут убьют их же товарища, да еще какого известного борца за правду. Ты ведь любишь правду? Да, — ответил Андрей. И внезапно для самого себя со смелостью отчаяния спросил. Скажи, ты убил Фло? Я не знаю, кто это. Девушка. Она привезла диск в аэропорт. А-а-а, это? Я видел, как там на стоянке по ней стреляли другие. Но сам в нее не стрелял. — А потом? — На дискотеке. Ты все же ее убил. — На дискотеке? Ты сбрендил. Я даже не знаю, о чем ты говоришь. — Как? Ты не убивал ее? — Я потерял ее из виду после аэропорта. Мы потом нашли в городе ее машину. И только... А саму ее нет. Постой, подожди. Ты не убивал? Андрей чувствовал, как дуло сильней вдавилось ему под ложечку. Очевидно, в порыве изумления он безотчетно подался вперед, а Лонг отступил назад. Киллер оказался напротив окна, контуры его стали четче, и Соболин заметил, Лонг бесшумно сделал какое-то движение, одними пальцами той руки, что держала пистолет, снял предохранитель. Сейчас раздастся выстрел. Скажи, ты не убивал ее? Нет. Поклянись. Пожалуйста, клянусь. Нет, ты странный тип. Зачем мне тебе врать? Я ведь сейчас тебя убью. Говорю, как на духу, я ее пальцем не тронул. Это святая правда. А теперь прощай. Постой. Что еще? Нужно было потянуть время. Правда, Андрей и сам не знал, зачем. Я не верю. Вот идиот. Клянусь собственной смертью, я не убивал эту девку. — раздраженно пробасил Лонг и поднял вытянутую руку. Вытянутую казалось как продолжение глушителя. В этот миг Андрей заметил, что у очертаний головы Лонга вдруг появился центр. Его нарисовала маленькая красная ярко светящаяся точка. А в следующий миг услышал звон стекла, как будто его разбило камушком. И красная точка взорвалась прямо у него на глазах, тоже красным, и черное пятно головы дернулось и исчезло.